Он столкнул лодку, выгреб на середину. И снова ровное покачивание на воде, смутный бег берегов, а впереди, справа, небо уже наливалось бледно-зеленым. Замызганная изба осталась далеко позади, и теперь уж пусть она готовится принимать другого хозяина. Интересно, как его встретит Мишка? Все-таки он парень хороший, отличный парень, и журналист, наверное, неплохой, хороший по сравнению с другими. А кто другие? Лида вышла замуж. Валет заворчал, и в кустарнике на берегу что-то затрещало, метнулась огромная тень. Лось! Несколько секунд еще было слышно, как он ломился сквозь кустарник, а потом шум заглушил все. Валет успокоился. Через час, когда начал брежить рассвет, Андрей увидел устья Кичуткана. Он выбрался на берег, затащил в кустарник лодку и, выпустив из нее воздух, спрятал вместе с оленьей одеждой и шкурой. Оставшиеся десяток километров надо идти налегке. Еще никто из русских не научился ходить по тундре в меховой чукотской одежде, особенно летом и осенью. Андрей зашагал вдоль ручья. Уже стало совсем светло. Срезая дорогу, он вышел на перевал к гряде сопок, подковой окруживший поселок. Весь он лежал внизу, под ногами. Дикая смесь из самодельных хибарок, больших палаток на каркасах и шлакоблочных четырехэтажных домов. Домов было еще мало. Они только пунктиром намечали улицы, и от этого казалось, что они тоже построены в беспорядке, где попало. Прямо под перевалом протянулась ровная, блестящая в холодном рассветном солнце посадочная полоса. Стояли оранжевые илы полярной авиации и вертолеты. Чуть в стороне выстроились цепочкой аннушки. Над поселком белыми шапками висели дымки. По первым холодам уже топили печи. «Вот тут и будешь жить», — сказал Андрей Валету. Тот поморгал и вылизал морду длинным языком. «Предвкушаешь? Ну-ну, пошли!» На улицах ревели Татры, громыхали бульдозеры. Пахло смесью смолистых дров, солярки и горелого в масле железа. Так пахнет во всех поселках золотодобытчиков, в таежных поселках, а в тундровых другой запах. Там топят углем. Андрей дошел до здания, где помещался Урс, и кассир, потребовав паспорт, отсчитал ему пачку четвертных ассигнаций. «Крупнее нет», — пояснил кассир. «А на эти что, ничего не купишь?» — спросил Андрей. «Карман оттопыривают». «У меня рюкзак. Тогда я могу рублями выдать. Считать долго, а я разучился. Закрывайте свою контору, пойдем в магазин». «В магазин это бы хорошо», — вздохнул кассир. «Но при нашей работе недопустимо. А рыбы нет у тебя, рыбы бы я поел. Знаменитая на твоем озере рыба». «Есть!» Андрей развязал рюкзак и отдал гольца. «Ох и спасибо!» – запричитал в окошко кассир. «Ну, дружил, приходи в любое время, если чего надо, не стесняйся». «Ладно». Андрей вышел на улицу. Он еще раз оглянулся на здание Урса. Это был не дом, а именно здание, срубленное из дерева с углами, пристройками и отделенный от мира башней-мансардой –